Друзья дорогие, есть такое пение, когда мы поем о юности, то как мы ее называем? Юность светлая, да? Потом еще так есть пение. Юность дорогая, да? Действительно, друзья, хочется, чтобы она такой и была. Вы знаете, все-таки молодежь наша, она прекрасная. Я однажды привел двух женщин на собрание. Ну, такое прошлое у них незавидное. Жизнь такая семейная, неустроенная, где-то беспорядочная. И они пришли, побыли на собрании. Я их спрашиваю, как у вас впечатление? Они говорят так, я таких людей еще не видела. Я говорю, а каких? Какая у вас молодежь? Какие у них светлые лица? Какой у них чистый взгляд? Для нас это так привычно, да? Вот молодежь как молодежь. Но они-то люди с прошлым, они точно разбираются, да? Кто как смотрит и какое у кого лицо. Все-таки мне хочется сказать такое доброе слово. Все-таки как прекрасна христианская молодежь. И даже если у вас не все так хорошо получается, и не все складывается, знаете, так гладко, как это хотелось бы, друзья, не унывайте. Выправиться можно. И сегодня это можно сделать. Я тоже был здесь, можно сказать, подростком в церкви, а потом уже в молодежи был. Ну и я не особо отличался такой духовностью слишком. Ну, как и подростки сегодня, успевают везде. Вот. И на собрании побыть, и в других местах побыть. Ну, и, может быть, поведение не совсем такое благовидное. А в сердце моем вот такое желание было. Я знал точно, что я буду христианином, что я буду проповедником. У меня такое внутри сильное желание было – а жизнь мне исправить не так легко было. И вот один старший брат однажды сказал так мой адрес. И я услышал эти слова, ну, наверное, на мое поведение смотрел. И говорит, с этого молодого человека никакого толку не будет. Мне это так обидно было. Я так хотел, чтобы с меня толк был, хоть какой-то. А он меня приговорил, знаете, вот так, как под гильотину поставил. А я сказал так, с меня все равно будет толк. Вот. Ну, большой или малый, но хоть какой-то есть. Вот я сегодня перед вами живой христианин. Друзья мои, верьте, что с вас толк будет. Если у вас внутри есть это желание таким быть. И может быть даже у вас сегодня не все хорошо получается. Верьте в то, что Бог может вас сделать лучшими. Начиная даже с сегодняшнего дня, если вы только этого захотите. Вчера мы говорили с вами о том, что как хорошо, когда мы прилагаем усердие, старание, когда мы как бы не топчемся на одном месте, когда у нас есть какое-то движение вперед, есть целеустремленность, и когда мы не ленивые с вами, когда мы прилагаем все усилия к тому, что Бог дал, и стараемся, чтобы жизнь наша была направлена вот в такое духовное русло. Друзья, об этом мы вчера с вами говорили. Сегодня я хотел бы поговорить о другом, о нашем внутреннем таком состоянии, которое, может быть, более ярко, заметно. Это наше отношение к Богу, какое оно должно быть. Ну, вы видите, что сегодня мир наш, он такой безнравственный, бессовестный. Как говорят, красного пятна нет на щеке. Все позволительно, все можно. И развязанность, вот эта распущенность в поведении, в одежде, в словах, она сегодня, эта среда воспитывает и нашу молодежь, и наших детей. Мама говорит дочери, да ты посмотри на себя, не стыдно ли тебе? А она, мама у нее верующая, Она говорит: мама, это раньше было стыдно, сейчас не стыдно, сейчас все нормально. Ну, то есть, сама вот эта атмосфера, в которой мы живем, она влияет на нас. И влияет на наших детей. И наши дети, они тоже где-то становятся такими, знаете, агрессивными. Становятся такими, ну, нагленькими. Ну, такими бесстыдными, не уважают старших. К нему старший подходит в детском лагере, ну, за его такое поведение. Ну, и видно, что у него такое настроение сейчас, как говорят вчера, да, челюсти сокрушить нечестивому. А он видит такое, и, значит, в стойку бокса. А он подросток, в 2-3 раза меньше взрослого. Вот и такое сегодня можно встретить. То, о чем я хотел бы поговорить, я хочу прочитать в Слове Божьем. И вы сами определите, о чем мы будем беседовать. Послание к евреям, это первое место, 11 глава. Послание к евреям, 11 глава, 28 и 29 стих. 12 глава, 28 и 29 стих. Итак, мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу, с благоговением и страхом. И еще, друзья, место Священного Писания – это послание Филиппийцам, 2 глава, 12 стих. Филиппийцам, 2 глава, 12 стих. «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение». Ну и еще третье место из послания Петра. Первое послание, первая глава. С 14 стиха. «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем. Но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Ибо написано: будьте святы, потому что я свят. И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего». Вы заметили, что во всех этих трех местах Слово Божие говорит о страхе Божьем, говорит о благоговении. Это наше внутреннее отношение, наше внутреннее состояние духовное. Что такое благоговение? Друзья, это высшая степень почтения. Это правильное отношение к Богу. В Библии очень много сказано о страхе Божьем. Страх Божий, он удерживает нас от многих пороков. И если даже в нас ничего не осталось, но остался страх перед Богом, друзья, это нас сохранит и приведет нас к Богу. Тот, кто уже не имеет никакого страха перед Богом, друзья, это самое опасное состояние. И самое трагичное не в том, что человек делает грех, не в том, что он не может как-то выправиться, а самое страшное, когда он делает грех и коснеет в нем, и живет, и спит спокойно, и страх Божий не побуждает его к покаянию, и он не думает о своем духовном состоянии, о своем отношении к Богу. Вот насколько, друзья, важно, чтобы мы были в правильном состоянии перед Богом. В свое время каждый из нас, кто уже покаялся, обратился к Богу, кто постарше, тот имеет такой опыт, когда искушения, они приходили в нашу жизнь, да они и сейчас приходят. И что удерживало нас, друзья, от того, чтобы мы совершили грех? Страх Божий удерживал. И если вот этого страха нету, вы знаете, мы можем сделать вид, мы можем показать себя, мы можем каким-то образом представить себя, ну, как это бывает, знаете, вот в театре, кто, может быть, ну, не бывал, тот понимает, да, что там актеры играют свою роль, что там клоуны, они тоже играют свою роль. И вы знаете, вот это вот представление, как бы себя показать, себя представить, друзья, оно настолько заметно, оно настолько видно. Мы вчера все с вами улыбались от одного участия. Хорошо, что мы понимаем, что это не так должно быть. И что все у нас должно быть действительно с благоговением и страхом перед Богом. Да, мы как актеры можем что-то подать от себя. А если внутри пустота, если нет страха перед Богом. Я, может быть, рискую повториться в некоторых примерах, потому что я уже здесь несколько раз у вас бываю, может быть, забываю что-то, я уже говорил, ну пусть это будет даже в напоминании. Тут детей у нас много. Мы тоже когда-то были детьми. И я был ребенком. Вы верите, да, дети? Верите, да? У меня чубчик был тоже. Я ж не всегда таким был. Да. Ну и мы тоже, как дети, воспитывались в христианской семье. Не были мы возрожденными свыше. И обманывать могли. И хитрить могли. Или у вас дети не так? Вы по-другому, да? Вы святые дети. Вы не умеете так делать. Да? Знаете, в одной семье брат рассказывал, родители уходят на собрание. Ну и детям наказ дают. Там, их, ну, нельзя было всех брать на собрание. Кого-то брали по очереди. Вот. Ну и вы ж так, ведите себя вот хорошо. Ну тут же не безобразничайте. Ну и так, да, и только ждут, когда родители выйдут, значит, за двери, и у них начинается настоящая жизнь. Вот, со шкафа на диван, там, подушки летят и все прочее. Вот. Ну и мы, говорит, знаем время, вот, когда возвращается там мама и папа домой, все, за 15 минут раньше мы наводим порядок, все застилаем, прибираем. Убрали, прибрали, раз телефончик, так, звоночек в дверь, все, мама и папа. Вот, а я, говорит, сел и Евангелие взял. Сестренка открывает дверь, мама заходит, все, порядок, все нормально. Я сижу с Евангелием, она подходит, ой, сынок, ты Евангелие читаешь. А как же ты, говорит, вверх ногами читаешь? И тут все мое лицемерие вскрылось. Знаете, друзья, вот ну так, вид сделать можно, да? А на самом деле, что там внутри, да? Разве Богу угодно такая жизнь, да, вот так перевернутая вверх ногами? Перед людьми одно, а перед Богом мы можем совершенно по-другому выглядеть. И это, вы знаете, очень часто в христианстве случается. Мы с одним молодым человеком на Украине, там Запорожская область, были как-то на посещении, вот, и заехали в регистрированную общину. И там группа молодежи. И такой один словоохотливый братишка, 20 лет ему, как говорят, за словом в карман не лезет, вот, умеет говорить, учится в институте библейском, на третьем курсе. Вот, и он так смотрит на нас снисходительно, что вы, колхозники, тут, я же студент, вы понимаете, и начинает мне рассказывать о том, что как христианство, вот, ну, там, спорт, телевизор, все это нормально, все это хорошо, разве это плохо? Прическа такая современная у него, он мне чуб показывает, каким размером он должен быть у меня. Я говорю, у меня такой линейки нет. И вот мы с ним вот так разговариваем, уже целый час стоим, выясняем. Я ему объясняю, пытаюсь, это бесполезно, все отскакивает, знаете, вот как горох об стенку, не прошибешь его ничем. И спорт оправдывает, и телевизор оправдывает. И говорит, ну мы такие вот немощные, а вы уже можете не смотреть. Ну а мы такие слабые духовно, мы еще посматриваем там, ну и тому подобное. Вот такие реплики. А брат стоял рядом, служитель, Тарас его звали. Слушал, а потом говорит, Тарас, знаешь, что тебе надо? А он что? Тарас, тебе надо покаяться, оставить грех и возродиться свыше. А он, правда? Он говорит, да, правда. И на этом закончился наш разговор. Вы знаете, вот ему нужно было всего несколько слов сказать. После этого он не знал, что говорить. Этот человек пытался защитить там истину, начал мне послание к Коринфянам объяснять, вот какая церковь была. Вот вы знаете, какая церковь была в Коринфе? И начал мне рассказывать. Я говорю, сынок, я 30 лет назад с молодежью в Луганске проводил это послание, и ты мне сейчас хочешь толковать. Ну, и в конечном итоге мы расстались, он при своих мнениях. Я потом спрашиваю брата, а что с тем Тарасом? Да его, говорит, там и во всех Б отлучили, уже не выдержали от его жизни, какую он проводил. А он студент библейского колледжа. И, друзья, сколько сегодня вот таких ученых, молодых людей, у которых греховная жизнь, они только вид показывают, а на самом деле там пустота, ничего нету. Им, они так уверены в себе, что с ними все хорошо, все прекрасно. Как-то мы поехали в поселок на Благовестие, мы там давно уже, много лет ездили, ну, на праздник Пасхи в очередной раз приехали, ну, и подходит молодой человек к нам, в шортиках таких, две девочки с ним такого же легкого поведения, и говорит, ну, говорит, я вообще-то миссионер. О, прекрасно. Откуда ж ты такой? Я, говорит, с Кишинева. Вот. Мой папа тут был прошлое воскресенье. Ты говоришь, значит, 100 человек тут покаялось в поселке. А они привезли там, знаете, как и вещи, и продукты там. И людям понравилось, собралось 100 человек, и давай каяться все. Я говорю, а где они эти покаяются? Он говорит, я не знаю. Ну, я говорю, приведись хоть одного сюда. Где они? Ну, я говорю, тоже не знаю. А ты вообще, я говорю, член церкви? Он, ну да, я, ну, был член церкви, сейчас чуть-чуть залетел, меня отлучили, но я скоро восстановлюсь. Вот такие миссионерчики, понимаете, в шортах. И они себя выдают, представляют, все у них прекрасно и хорошо. Вот такой сегодня наш христианский мир. Друзья, печальная картина, печальная. Но они говорят, что главное, чтобы сердце было чистое. А что вы вот сам сели, там косыночку оделись, есть святые, а что у вас сердце творится? Ну, я говорю, действительно, мы не знаем, что творится в душе человека, хоть он и, ну, знаете, красиво одетый. А вот если он безобразный одетый, мы уже точно знаем, что в сердце творится. Там еще мы можем гадать, есть хорошее или плохое. А вот твой вид уже говорит о том, что ты есть на самом деле. Друзья мои, благоговение и страх перед Богом. Вот насколько это важно для нашей духовной жизни. Я еще раз хочу повторить, если у нас не все так получается, и не все хорошо бывает, но если у нас есть внутреннее желание стать другими, если у нас есть внутреннее побуждение, друзья, не убейте в себе это желание. Страх Божий, молитвы родителей, они действуют на вас. Ведь я тоже тут жил в Луганске, и в такой же обстановке, и такие же грешные люди окружали нас. Я помню, когда я жил тут на Рылеево, у бабушки Лукьяновны, вот, залетает к нам женщина молодая, 23 года, 24, испуганная, вот, что такое, там муж с топором гонится, там бывший зэк. В общем, напился, что-то там случилось. Ну, побеседовали старшим братом с нею, поговорили там, на гитаре сыграли, песню спели. Ей так понравилось, вот давайте еще, еще. Потом смотрю, еще раз пришла, ей захотелось. Ну что, а к вам можно на собрание прийти? Ну, конечно, можно. Бегу я с работы домой, спешу на собрание успеть. Вот, она идет снизу. Ой, ой, здравствуй, вот добрый день, приветик, как? Я хочу на собрание, можно? Ну, конечно, можно, вот тебе адрес. Ну, я не буду в это воскресенье. Она, ой, ну, если ты не будешь, я не пойду. Хватит меня за руку, пойдем в кино. Вот. Я так посмотрел на нее, вырвался, как заяц, знаете, как рванул. Ну, представьте себе, я бы стал ее уговаривать. Ну, отпусти, ну, пожалуйста, ты понимаешь, не, да ладно, ну, и все, и потерялся бы я там, понимаете, друзья, вот страх Божий, он удержал меня, да, от таких вот, ну, падений, от таких искушений, что нас удерживает в этом мире от подобной жизни, друзья, страх перед Богом, благоговение пред Его именем. Мы часто просто этому не придаем значения, кто мы в этом мире. Буквально 2 недели назад мы в России, в Белгороде, Ну, там ищем, где брат живет, проезжаем мимо, останавливают нас работники ГАИ. Кто вы, что вы, откуда, ночью, 12 часов, давай, заполняйте бумаги, ну и так далее. Ну, мы заполнили, поговорили, рассказали, кто мы. О, хорошо, прекрасно, такие люди, все. Ну, вы же смотрите, ну, мы, я говорю, стараемся так ехать, чтобы здесь не нарушать правила. А он говорит, ну, вам и нельзя нарушать. Посмотрите, друзья, что мир о нас думает, да? Вот, а я потом сел, думаю, а какой же я тогда, да? Ну, кто из нас, из водителей, ни разу правила не нарушил? Поднимите руку. Да нету таких, да? Таких нету. А люди о нас думают, вам нельзя нарушать правила. Посмотрите, друзья, даже мирские люди, они понимают, да, кем и чем мы являемся в этом мире. Это даже взгляд со стороны, тем более... В каком положении мы должны себя видеть и понимать, что мы ответственны перед Богом за то, что мы из себя представляем для этого мира. Вот тот вопрос, да, который брат задавал, что думают о нас люди этого мира. Да, они всегда хотят видеть в нас лучшее. И если вы верующие, то они говорят, что вам нельзя. Да, нам можно, а вам нельзя. Если вы святые, то вам нельзя. И мы где-то сами это понимаем. Друзья, вот что нас сохранит в этом мире? Что нас может сделать солью, которая предохраняет от разложения? Что нас может сделать светом? Друзья, это наша жизнь, наше правильное отношение к Богу. Оно, вы знаете, всесторонне выражается во всех областях нашей жизни. Это наше поведение. Это наши слова, которые мы говорим. Это наши разговоры, которые мы между собой ведем. Как-то я был в одном городе, в одной церкви на библейских курсах. Ну и вот там студенты, так называемые, я их потом трудно даже было назвать курсантами, студентами. И раньше, я помню, когда мы научились на библейских курсах, то приходили домой, мы сидели, корпели над этими заданиями, над Библией, потели, пытались ответить на поставленные вопросы, задания. Ну, ночевали мы там у диакона, смотрю, наши там братьяка говорят, вот их там 9-12 человек, и все сидят с мобильными. Братья, а где ваши домашние задания, а где ваши Библии? Они общаются, у них очень многое интересного. Вот в 12 часов ночи приезжаем из посещения, вот сидит молодой человек, что-то там разговаривает. Я говорю, слушай, сынок, выключи свой мобильный, ты что спать не даешь, беззаконие творишь. Он раз выключил, опять тарахтит, он за мобильный выскочил с комнаты. Как вы думаете, будет толк с этого молодого человека? Трудно сказать. Он уже взрослый, учится на библейских курсах. А он все еще там ищет какие-то контакты. Вы знаете, друзья, смотришь и думаешь, вот что будет с этих молодых людей. У нас у отцов очень большие переживания. Наша молодежь, знаете, знает уже в собрании, что если я подхожу, они стараются так раз сделать вид, ну а нет меня, а семечки щелкают перед собранием, перед воротами, там... Ну, бывает так, кто-то жует что-то постоянно во рту. Я им говорю, друзья, ну вы же христиане. Посмотрите, каким светом вы служите для этого мира. Вот, кажется, мелочи, да? Стоит ли вообще на это обращать внимание? Но посмотрите, люди проходят. Вот кого они в вас видят? Вы стоите тут, кто жвачку жует, кто семечки плюет, хихоньки-хахоньки. Вот. Какое у них впечатление о нас? Вот как вы думаете, какое впечатление создается? О, это настоящее верующее. К ним можно зайти. О, тут люди, которые Бога боятся. Вот я говорю, какое впечатление вы оставляете на людей? Да вы же понимаете, в Библии же написано, всякий скот, который жует жвачку. Они, да такого не написано. Я вам открываю, есть, точно написано. Так я говорю, от этого рогатого хоть толк есть, молоко, а у вас что толку с этого, понимаете? Вы же должны думать об этом. Да? Если вы всеми методами мирскими пользуетесь, для себя берете, перенимаете, кто вы тогда в этом мире? Где ваше благоговение? Где ваш страх перед Богом? Ведь, друзья, я уже даже не говорю о тех словах, о том лексиконе, которым сегодня, знаете, вот, ну, полон наш язык и наша молодежь, а то и часто и подростки, ну, у них свой язык, вы знаете, такой жаргон, я не хочу сейчас повторять, чтобы, знаете, не получилось так той бабушке, давайте, сынок, внучек, повторим те слова, которые нельзя говорить. Вот. Но вы сами, да, их знаете, с чего вот и смотришь на них, ну что будет? Что с этого, с этой молодежи растет? Как-то мы посетили одну церковь, ну и сидят так молодые люди. Ну и один другого спрашивает, девушку спрашивает, ну как там у вас было? Они, ой, классно было у нас. Ну что там было? Ой, ты знаешь, так клево было. Все. В каком классе, что клюет, ни одного божественного слова, понимаете? И вот послушаешь, да, и думаешь, чем мы являемся в этом мире, да? Какая молодежь, ведь мы отвечаем с вами за каждое слово. Вот за те слова, которые даже мы произносим, мы за них отвечаем перед Богом. Ведь наше благоговение перед Богом, оно всестороннее, в нашей жизни должно отображаться. Это начиная от внешнего вида, поведения, манера нашего поведения, манера наших разговоров, слова, которые мы говорим. И часто мы просто безответственно говорим какие-то слова. Но мы должны понимать, что каждое наше слово, оно имеет свое серьезное значение. И мы часто с вами об этом не думаем. О том, что наши слова действуют на людей, да? Наше поведение, оно тоже на них влияет. И вот, друзья мои, наше отношение к Богу, оно везде должно отображать, что мы принадлежим Богу. Я хотел бы вместе с вами просто пройти такой маленький экскурс, сделать в историю Иосифа. И вот на этом примере, друзья, показать, насколько... серьезные у Иосифа были правильные отношения с Богом только благодаря тому, что он имел страх перед Богом. Вот каким он был? Вот благодаря страху Божию. И вот мы открываем страницы Священного Писания. 37 глава нам так повествует об Иосифе. «И сказал Израиль Иосифу, братья твои не пасут ли в Сихеме? Пойди, я пошлю тебя к ним. Он отвечал ему, вот я». Друзья, о чем мы здесь прочитали? А дети? Что у Иосифа проявилось? Послушание, да? Отец его зовет, и он тут же говорит, вот я. Как прекрасно и хорошо. У вас тоже так всегда, да? Как только мама и папа позовут, то что вы отвечаете? Сейчас. Ну, иди сюда. Сейчас. Наконец-то через полчаса, да? Пришли. А мама говорит, да уже не нужно. Вот как важно, друзья, учиться послушанию. Страх Божий, он приводит нас к послушанию. И вы знаете, как хорошо жить, когда мы послушны. Кому-то не нравится послушание. Кто-то по жизни своей, знаете, вот так вот, ну, привык быть таким самостоятельным, волевым, делать то, что хочу, делать так, как ему нравится. Вы знаете, в жизни такого человека сплошные проблемы. Жизнь наша устроена так, что Бог всех нас, всех, и меня включая в то же число, если хочешь быть счастливым, ты должен быть послушным. И если мы не поймем, что в послушании залог нашего благословения в будущую жизнь, у нас будут сплошные проблемы в жизни. Знаете, бывает так, что ну, родители теснят дома детей. И где был, и с кем был, и куда ходил, и о чем вы говорили. Вот. И детям часто не нравится это. Вот. А ну что у тебя в карманах так? А ну дай я посмотрю. А что у тебя в портфеле? А что ты там пишешь в тетради? А что рисуешь? А какие картинки ты носишь? А подожди, какую музыку ты слушаешь? А ну давай там CD-шку вытащу. Да что вы? А ну дай мобильный сюда, я посмотрю. Да что вы, это моя личная жизнь там. И вот нравится человеку, да, жить вот так, так, как он хочет. Какой первый грех сделал человек? Непослушание. Он не послушал Бога. Друзья, вот это трагедия первого мира. Человек стал грешником по причине непослушания Богу. Друзья, когда мы приходим к Богу, через что мы приходим? Каким путем? Написано, что Он, то есть Христос, сделался для всех послушных Ему виновником спасения вечного. Бог ныне повелевает покаяться, было уже напомнено, а мы должны с своей стороны что проявить? Послушание. Друзья, вот это первый шаг, который мы делаем навстречу Богу. С этого начинается наша духовная жизнь, с послушания Богу. Если этого нет, мы остаемся вне Бога. И вот страх перед Богом, он побуждал Иосифа к послушанию. Как прекрасно, когда мы это понимаем. А у кого этого нету, тому очень трудно по жизни. И так, знаете, вот, ну, девочки часто, сестры думают, их родителей то нельзя, и так нельзя, ну, все уже, когда я уже, значит, выйду замуж, и уже свобода у меня будет. И вот под венцом брат сочитывает и спрашивает невесту, обещаешь ли ты быть послушной всегда и во всем? Тут только вырвалась в первый день с подопеки родительской, да? Еще не успела вырваться, и тут вопрос, и надо пообещать и на всю жизнь, что это такое. Друзья, вот в этом нашем обещании как раз то и наша настоящая жизнь. Жить в послушании родителям, в послушании церкви, да, в послушании мужу у семейных, в послушании Богу у мужей. А иначе быть не может, друзья. Иначе никак мы не сможем по-настоящему устроить нашу жизнь. И вот написано, Иосиф говорит, вот я, как прекрасно, да, как хорошо, вот такое прекрасное послушание. И я хочу таких три истины в послушании подчеркнуть. Что значит настоящее послушание? В одном доме был такой текст, и там всего лишь три слова было. Эти слова говорили о послушании. И первое слово, знаете, какое было? Тот час. Вот с чего начинается послушание. Сразу же. В этот же момент, не сей час, а тот час, запомните это, в них есть большая разница. Сей час, это значит через 59 минут может быть, а тот час сразу же, не откладывая, мгновенно. Это настоящее послушание. И потом еще, друзья мои, знаете, какое послушание? Оно должно быть охотное или добровольно. Тот час и охотно. То послушание, которое подневольное, ну, знаете, деваться некуда. Я что же заставляю своих детей? Так, а ну веник, и во дворе, чтоб чисто было. И снова я, и опять меня, ну и давай плакать. Плачь, плачь, меньше пыли будет. И вот он, знаете, так метет, а сам мучается. А все равно же надо заметать. Вот, я говорю, не сегодня, до завтра будешь заметать. Пока и вот он мучается, а все равно заметает. А если ты... Сказали, все, раз-два сделал, 10 минут делай, все закончено. Смотрите, как можно просто решать свои проблемы, да? А как можно их усугублять? Как можно из них, из этой мелочи создавать ту целую историю? А почему? Непослушание, да? И вот Писание, помните, говорит, что в 31-м псалме? Не будьте как конь, как лошак несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать, уздою и удилами, чтобы они что? Покорялись тебе. Вот, друзья, вот приходится, да, вот так Богу иногда нас обуздывать. Я, знаете, детям объяснил это, как лошадь обуздывает, чтобы она, рулить ею можно было влево и вправо. Вот, и смотрю, через время мой предпоследний обуздал самого малого, трехлетнего, ремень ему сюда вдел, и тот на четвереньки, и что ты делаешь, ему ж больно. А что это? Он говорит, лошак несмысленный. Вы понимаете, друзья, вот так больно бывает, когда Бог начинает с нами вот эту уздечку на нас надевать. И мы вынуждены слушать, но это больно бывает. Почему бы это охотно не сделать, да? Почему бы добровольно это не сделать, без уздечки? Где ты, Иосиф? Вот я. Я готов идти, куда ты меня пошлешь. И пошел Иосиф. Какое прекрасное послушание. Еще одна такая черта в послушании. Это полностью. Значит, тотчас, охотно и полностью. Друзья, послушание настоящее, это когда оно полное послушание. Когда оно не частичное. Когда я не наполовину сделал, а когда я полностью выполнил так, как мне это было поручено. Один отец решил проверить послушание сына и зовет ее, говорит: сынок, иди капусту посади. А как, папа? Вверх корнями. Вы видели? Нет. Я тоже так не садил. А он ему говорит: так, папа, а кто вверх корнями капусту вырастет? Ты, сынок, скажи, сделай так, как я тебе сказал. Ну и пошел он, пришел на огород, посадил вверх корнями. Смеется, думает, не так, неправильно. Наверное, папа что-то попутал, что-то не то. Посадил, как положено. Ну, он же соображает, как нужно делать, знаете. Посадил. Ну что, сын мой, сделал? Да, сделал, папа. Ну и как ты посадил? Ну как, папа? Ну, вниз корнями. Как она будет расти? О, сынок, а что вырастет осенью? Он говорит, как, что, папа, капуста вырастет? А так бы, говорит, сынок, послушание выросло. Друзья мои, а что дороже, капуста или послушание? Делайте вывод. Друзья мои, насколько важно нам полностью до конца, да, быть послушным. Вот это настоящее послушание. Вот следующее, на что я хотел обратить внимание, это тоже очень серьезный момент в нашей жизни. Иосиф был очень красив, и когда он был в доме Потифара, как раб, как слуга, обратила на него взоры жена Потифара и склоняла его ко греху. И делала это и сегодня, и завтра, и долгое время, и каждый день, и уговаривала его, знаете, такой пресс, такое давление. И вы знаете, Иосиф, думаю, очень сильно мучился от этого. А вообще-то все условия для греха, никаких проблем, все в тайне шито и крыто, никто не узнает. Обычно грех, он так и себя и выдает, он так себя и представляет. Доставь ты, никто не узнает. Никто, все это в секрете останется, но зато как хорошо будет, как приятно. Ни мама, ни папа не видит, все это останется в тайне. Вы знаете, друзья мои, это страшный путь. Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. И ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. Да, мы потом будем 100 раз обманывать, все у нас прекрасно и хорошо, а грех все равно, грех твой, он найдет тебя. И понимал это Иосиф. А страх перед Богом удерживал его. Он говорил ей так: как же сделаю я сие зло великое и согрешу перед кем? Перед Богом. Вот перед кем ходил Иосиф. Он не оглядывался по сторонам. Он не смотрел, видит ли кто-то или не видит. Для него это не важно было. Для него самое важное было, что это видит Бог. И вот, друзья мои, что нас страх Божий удерживает, когда мы понимаем, что в каком-то выборе, в поступке, когда перед нами стоит, что делать, согрешить, не согрешить, взять, не взять, сделать, не сделать. Друзья, страх перед Богом, это видит Бог. И я согрешу перед Богом. А если я согрешу перед Богом, друзья, чего я лишусь? Я лишусь Божьего покровительства, защиты и его благословения. Это понимал Иосиф. И он говорит, нет, я это не сделаю. Он жестоко за это поплатился. Он около 10 лет отсидел в тюрьме. Душа его в железо вошла, так мы читаем в псалмах, но он верный остался Богу. Благословение и там его не оставляло, в той жизни, где он был. Знаете, друзья, у нас много искушений. Я не так давно был на молодежном общении. И вот вы знаете, молодежь стоит, наша молодежь, вот, и смотрю, так ведут себя. Брат может просто так встать возле сестры, что она сидит, поставить локоть на ее плечо, она так посмотрит, улыбнется, все нормально, все хорошо. Я такого не видел здесь, и слава Богу, и не хотел бы это видеть. Друзья, уже пропадает страх, теряется какое-то чувство стыда, а даже есть желание, чтобы это было. Это уже где-то приближение ко греху, где-то уже на острие ножа, знаете, вот ходят эти молодые люди и не знают, где они споткнутся, влево или вправо упадут. Друзья мои, это очень скользкий путь, очень скользкий. В одной церкви на Украине мы были, большая молодежь, много, большая церковь. И вот одна сестричка рассказывает, ей 17 лет всего, ну так видно, богобоязненная. Говорит, вы знаете, что я наблюдаю сегодня? Ну и что? Говорит, вот кто сегодня лидер среди молодежи? Ну такой, фавориты на виду, там авторитеты. Говорит, те, которые в такой полуспортивной форме, в кроссовках приезжают, на таких миниках современных, и сестер катают с ветерком. И вот они садятся. Ну, понятно, как на минике можно сзади брата ехать? За воздух держаться не будешь. За брата держишься. И как можно крепче. А он на поворотах с ветерком. Ну, все понятно. Я же не буду тут рассказывать. И я так подумал. Вот если бы кто-то пришел у нас на собрание и сел так. Как бы вы на него посмотрели? Ужас, да, какой? Какой разврат? А там можно на мопеде. Вы знаете, друзья мои, мы иногда не задумываемся над тем, да, к чему, до чего все это доводит. Вот такая близость говорит об отсутствии страха. Отдерни руку, прыгни, убежи, как это сделал Иосиф, но не соприкасайся. Это избавит тебя, избавит от падения. И ты будешь потом радоваться во всю жизнь, что ты смог сохранить себя, что ты не потерял свою чистоту, юность свою не запачкал. Друзья мои, давайте мы помнить о том, что мы в этом мире можем быть светом, когда мы будем бояться Бога. А бояться Бога – это значит убегать от греха. Так Писание говорит. Юношеских похотей, что убегай, одержись. Как мы здесь читаем, держись здравого учения, это держись вечной жизни, держись правды, святости и общения со святыми. Ну, еще третье, на что я хотел бы обратить внимание, вот в жизни Иосифа, читаем мы 50 главу. Когда пришли уже к Иосифу братья его, и пришли с повинной, вина у них тяжкая была, они продали брата своего Иосифа, и вот эта вина, как бремя, груз, прошло уже много лет, прошло 39 лет после того, как они продали Иосифа, и вот они к нему приходят уже после смерти отца. А страх этот их не покидает, это бремя на их сердце остается. Кажется, у них такая жизнь хорошая, такое благополучие, они спокойно живут, пасут стада, кушают изобильно, молоко, сыр, масло. Женятся, дети у них родятся. Кажется, все хорошо с ними. А кровь брата вот здесь как груз в душе. Они в эти 39 лет никогда не могли ни одну ночь спокойно заснуть. И когда они ложились спать, перед их глазами вставал брат. Плачет, братья, не продавайте меня. И вот представьте себе, 39 лет люди мучаются, страдают. И вот они приходят к Иосифу. Иосиф, прости, мы виноваты. Они уже деды, у них уже внуки давно есть. Они приходят и каются. А Иосиф смотрит на них, и знаете, что у него в сердце? И плачет, и плачет. У него есть все возможности отомстить. У него есть все возможности с ними просто рассчитаться. Рассчитаться по справедливости. И они этого боялись. И он говорит: я вас прощаю. И вы знаете, так вот написано. Пришли сами братья его и пали пред лицом его и сказали: вот мы рабы тебе. И сказал Иосиф: не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Не бойтесь, ибо я боюсь Бога. И говорил, написано, по сердцу их. И успокоились братья. Друзья мои, тот, кто боится Бога, у него в сердце всегда будет любовь к своим виновникам, к своим оскорбителям, к тем, кто унижает их или вред причиняет. Всегда будет вот такое доброе отношение. И жалко будет не себя, что тебя обидели. Очень часто обиженные плачут. И вы знаете, от чего они плачут? Потому что их обидели. Меня, я обошли, оскорбили, не заметили. не дали, меньше дали, не поприветствовались, не замечают меня. И это слезы обиды, они расточают духовные силы. Они, знаете, вот не дают человеку духовно расти. Он всегда подозрительно смотрит на ближнего своего. Он вот подошел, улыбается, а в сердце лукавство. Знаю я его. О чем он думает, даже знаю. И вот знаете, как это мученики, это люди, которые мучаются в своей духовной жизни. А Иосиф не от этого плакал. А знаете от чего? Он плакал от того, что страдают обидчики, что они мучаются, что вот тогда груз, бремя на их сердце лежит. А он в сердце спокойный, Бог его благословил. Он во всем видит руку Божию, провидение Божие, и ему жалко этих обидчиков. Друзья, освободитесь от этой обиды, освободитесь от этого гнета. Посмотрите другими глазами на своих ближних. Посмотрите, что они вам чистосердечно добра желают. Друзья мои, вот это страх перед Богом, он освобождает нас от зависти, от мести, от недоброжелательства. Он дарит любовь ближним и сожалеет о тех, кто сам находится под гнетом греха. Друзья мои, вот страх Божий, он приводит к настоящей жизни христианской, благоговение и страх перед Богом. Вот чего ждет от нас Бог, друзья. И как написано в книге пророка Малахи, Бог, обращаясь к народу своему, помните, как говорит: «Если я отец, то где почтение ко мне? А если я Бог, то где благоговение передо мной?» Друзья, где это почтение? Где благоговение? И вот когда мы что-то не то с вами делаем, или не в то одеваемся, что нужно, посмотрите на себя, благоговейно ли это перед Богом? Друзья мои, часто печально бывает, я иногда молодежи говорю, сестренка, беседую, ну, такая вся, знаете, подчеркнутая, такая обтянутая. Я говорю: иди сюда, ты на себя в зеркало смотрела? Ну да, смотрела. Ну и что ты видела? Я говорю: знаешь, у меня такое впечатление, как будто ты вот надула шарик, влезла в туда и сдула. Вот такой вид у тебя. Ну вот посмотри, ты себе нравишься, ты Богу нравишься. И для кого все это? Для чего все это, скажи? Ты себя выставляешь для чего? Вот как манекен, знаете, вот ну, в магазине стоят, и ну, они мертвые, а мы живые души. Друзья, вот благоговение и страх перед Богом, он избавляет нас от всех пороков. Итак, друзья мои, я хочу подытожить нашу беседу, напомнить, о чем мы с вами говорили. Страх перед Богом приводит нас к послушанию. Послушание приводит нас к покаянию. Послушание избавляет нас от всяких многих неприятностей. Страх Божий удаляет нас от греха, избавляет нас, мы начинаем убегать от него, обходим его десятой дорогой, подальше, мы не хотим с ним соприкасаться. И страх Божий, он освобождает нас от всякой зависти, от всякой подозрительности, он прощает нашим ближним и желает им только добра. Друзья, хотели бы вы такую жизнь? Да, думаю, все хотели бы. Но эту жизнь можно только у Бога получить. Через покаяние, через веру, через святые поступки. Это приведет нас вот к такой жизни. Пусть нам в этом Бог поможет. Аминь.